Параграф 9. Германия под властью фашизма. Захват власти фашистами. В разгар экономического кризиса обстановка в Германии все более накалялась. Голод, отчаяние и невыносимые страдания были уделом безработных и их семей. Массовые забастовки и демонстрации потрясали все здание Веймарской республики. В стране происходило резкое размежевание сил. Влияние КПГ, насчитывавшей более 300 тысяч членов, непрерывно росло. На ноябрьских выборах в Рейхстаг в 1932 году коммунисты завоевали около 6 миллионов голосов, почти на 700 тысяч больше по сравнению с июльскими выборами того же года. Между тем влияние фашистов стало падать. В ноябре 1932 года партия Гитлера потеряла 2 миллиона голосов. ВСДПГ, получивший на выборах более 7 миллионов голосов, усиливалось стремление рядовых членов партии к единству действий с коммунистами. В этой обстановке монополистическая буржуазия решила ускорить приход фашистов к власти. 30 января 1933 года, выполняя волю финансовой олигархии, президент Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. В Германии установилась открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала. В центре Европы образовался очаг войны. Приход фашистов к власти вытекал из предшествующего развития германского империализма. Проигравшая Первую мировую войну, напуганная ноябрьской революцией, ослабленная ударами экономического кризиса и новым подъемом классовой борьбы, монополистическая буржуазия оказалась неспособной сохранить свое господство методами буржуазной демократии. С помощью гитлеровцев германские монополии стремились осуществить свои реваншистские и завоевательные планы. Главная же причина прихода фашистов к власти состояла в том, что германский рабочий класс был расколот как идейно, так и организационно. Поэтому он не смог выступить организатором антифашистского фронта. Позорную роль в срыве единства рабочего класса сыграли правые лидеры социал-демократии. И, наконец, огромную поддержку гитлеровцам оказала вся международная реакция. Империалисты Соединенных Штатов Америки и других капиталистических государств видели в германском фашизме силу, способную сокрушить Советский Союз. Политика террора и насилия. Чтобы оправдать террор против германской компартии и запугать обывателя коммунистической опасностью, фашисты 27 февраля 1933 года подожгли здание Рейхстага, обвинив в этом коммунистов. В начале марта был схвачен вождь немецкого пролетариата Эрнст Тельман. Оказавшись узником фашистских палачей, он 11 с половиной лет мужественно переносил все попытки и истязания. Несмотря на строгий тюремный режим, вождь немецких рабочих поддерживал связь с партией, давал ей ценные советы. Он верил в торжество сил социализма и мира, в победу немецкого рабочего класса над фашизмом. Тысячи германских коммунистов были убиты без следствия и суда. К началу Второй мировой войны гитлеровцы бросили в тюрьмы и концентрационные лагеря свыше миллиона лучших сынов и дочерей немецкого народа. До сих пор люди содрогаются при словах эсэсовец и гестаповец. СС – охранные отряды, от слова «Schutzstaffeln». Гестапо –